Все это время я чувствовал себя лучше, работая для смерти и не имея времени на гипнотерапевта. А затем нервы расшатались еще пуще. Сынок, ты что-нибудь знаешь о штатских? Ну, по крайней мере, говорят они на другом языке, это точно. Да, яснее не скажешь. Помнишь, мадам Рутман? Когда я закончил учебку, мне дали отпуск на несколько дней, и я поехал домой. Виделся там со многими нашими друзьями, прощался, и ее тоже видел. Ну, она щебечет, как всегда, и говорит: «Так вы, значит, уезжаете. Если будете на Фарэвэй, обязательно разыщите моих лучших друзей регатасов». Ну, я ей как можно деликатнее объясняю, мол, Фарэвэй оккупирована, и это невозможно. Но это на нее не произвело впечатления. Она сказала: «А, ну это ничего, они ведь не военные». Отец невесело улыбнулся. «Да, понимаю. Но я забегаю вперед. Как я уже говорил, я был выбит из колеи. Смерть твоей мамы подсказала мне, что делать. Пусть даже мы были друг другу ближе, чем многие, я почувствовал себя свободным. Тогда я перепоручил наш бизнес Моралесу. Старику Моралесу? А он справится?» «Да, должен. Теперь многие из нас проделывают такое, на что никогда не считали себя способными. Я отделил ему приличную долю. Знаешь ведь, что сказано по поводу валов молотящих. А остальное поделил на две части. Половину на армию спасения, половину тебе, когда вернешься. Если вернешься. Ладно, вздор. В конце концов, я выяснил, в чем были мои проблемы». Отец сделал паузу, потом тихо сказал: «Я хотел сам принять участие в драке. Я хотел знать, что я мужчина. Не просто производящий, потребляющий животное. Мужчина». И тут, прежде чем я успел что-либо сказать, из динамика на стене полились звуки. «Сияет в веках. Сияет в веках имя Роджера Янга». И женский голос сказал: «Персоналу корвета Роджер Янг собраться у катера. Причал H. 9 минут». Отец вскочил и подхватил свои вещи. «Мне пора. Держи себя в руках, сынок. И чтобы прошел эти экзамены без задоринки. Я не посмотрю, что вырос. Выдеру так, что своих не узнаешь». «Постараюсь, пап. До встречи». Отец заторопился к причалу. Придя в училище, я доложился сержанту флота, выглядевшему в точности как сержант Хоу. У него даже не было той же руки, разве что улыбки сержанта Хоу ему не доставало. Кадровый сержант Хуан Рика поступает в распоряжение коменданта согласно приказу. Он посмотрел на часы. «Ваш катер прибыл 73 минуты назад, что скажете?» И я сказал ему все, как было. Он задумчиво потеребил нижнюю губу. «Да, все уважительные причины я знал наизусть, но вы, похоже, добавили к ним еще одну. Ваш отец. Ваш собственный отец действительно назначен на корабль, с которого вы отбыли?» «Чистая правда, сержант, можете проверить. Капрал Эмилио Рико». «Мы не проверяем все, что говорят наши молодые джентльмены. Мы просто отчисляем их, если выясняется, что они говорят неправду. Ладно. Парень, не решившийся опоздать, чтобы увидеться со своим стариком, нам в любом случае не подошел бы. Забыто. Спасибо, сержант. Могу я теперь доложиться коменданту?» «Вы уже доложили ему о своем прибытии. Он сделал пометку в списке. Может, через месяц он и вызовет вас вместе с парой дюжин других, а пока вот вам ордер на комнату, вот экзаменационный лист, а начать можете с того, что спорите шевроны. Только не выбрасывайте, может, еще пригодятся. С этого момента вы не сержант, а просто мистер». «Есть, сэр». «Не называйте меня, сэр. Это мне положено вас так называть, но, думаю, вам это не доставит особого удовольствия». Нет смысла подробно описывать военное училище. Это все равно, что учебный лагерь, только в квадрате и в кубе, да плюс еще учебники. По утрам мы занимались тем же, чем и все рядовые в учебке и в бою, и за это сержанты порой мылили нам шеи. А днем мы становились кадетами и джентльменами, и отвечали уроки, и выслушивали лекции по громадному количеству предметов. Математика, естественные науки, галактография, ксенология, гипнопедия, логистика, стратегия и тактика, связь, военная юриспруденция, ориентирование, спецвооружение, психология командной деятельности. Словом, все, начиная с того, как заботиться о личном составе и кончая причинами поражения Ксеркса. То есть, как громить все и вся вокруг, заботясь при этом о пяти десятках своих подчиненных, опекая их, любя, ведя их за собой и сохраняя в целости, но ни в коем разе не превращаясь в няньку при них.